Выпуск журнала «Наперекор», номер 11, зима 2000-2001. Мифы и легенды. Че Гевара. Че снова попал в материалы новостей, когда его останки были обнаружены в Боливии и перезахоронены на Кубе. Тогда же были опубликованы его до сих пор неизвестные фотографии периода боливийской кампании и две новые биографии. Героический культ, сложившийся вокруг него, дал ему новую жизнь. Его изображения на майках, постерах, пивных наклейках продолжают приносить деньги капиталистам. Среди молодежи, как кажется, его образ ожил в виде идеи о Че как идеальном герое и борце за свободу. Этот культ героя, видимо, заразил многих юных радикалов, которые считают себя анархистами. Правда может оказаться неприятной для многих. К тому же культ Че продолжает использоваться для того, чтобы замаскировать действительную природу кастровской Кубы, одного из последних бастионов сталинизма. В то время как усталые сталинисты и их попутчики троцкисты празднуют годовщину Че, мы обратим свой взгляд на реального человека, стоящего за легендой. Гевара родился в Аргентине, в кубинской аристократической семье, переживавший трудные времена, но все еще вполне состоятельный. Он воспитывался в комфорте. Когда Хуан и Эва Перон начали свой путь к власти, используя популизм и призывая рабочих и крестьян установить режим, имевший многие фашистские черты, Гевара был еще молод. В тот период он, кажется, вовсе не интересовался политикой и не высказывался в поддержку или против режима Перона. Все это изменилось, когда произошли события в Гватемале. Левый офицер Арбенц был избран президентом этой страны. В 1952 году он национализировал собственность United Fruit, крупнейшей американской компании, владевшей обширными землями и имевшей большое экономическое и политическое влияние. Он начал также национализацию земель крупных местных помещиков и фермеров. Гевара проникся энтузиазмом и в отношении этого социалистического эксперимента, который заразил латиноамериканскую молодежь и среднего класса. Еще до того, как отправиться в Гватемалу, он писал: «Я поклялся перед изображением старого и печального товарища Сталина, что не успокоюсь до тех пор, пока я не увижу этих капиталистических спрутов уничтоженными». Армия. Гевара находился в Гватемале, когда США помогли вторгшимся силам свергнуть режим Арбенца. Ему удалось сбежать в Мексику. Здесь он присоединился к кубинцам, группировавшимся вокруг Фиделя Кастро и его брата Рауля. В ноябре 1956 года Че и 80 других членов созданного Фиделем движения 26 июля высадились на Кубе, чтобы развернуть партизанское движение против диктатора Батиста, поддерживаемого США. Здесь Че проявил себя в качестве наиболее авторитарного и жестокого из лидеров герильи. Он стремился превратить добровольные партизанские соединения и классическую армию со строгой дисциплиной иерархии. Как писал он сам, из-за отсутствия дисциплины среди новых людей было необходимо установить суровую дисциплину, было необходимо организовать верховное командование и создать штаб. Он требовал смертной казни для доносчиков, лиц, не подчиняющихся дисциплине, предателей и дезертиров. Он же лично осуществлял казни. Действительно, первая казнь доносчика кастристами была совершена Че. Он писал: «Я покончил с проблемой, выстрелив ему из пистолета 32-го калибра в правую часть мозга». В другом случае он намеревался расстрелять группу партизан, начавших голодовку в знак протеста против плохой пищи. Фидель вмешался, чтобы удержать его. Еще один партизан, который посмел спорить с Че, был послан им в бой без оружия. Помимо мер по милитаризации партизанских групп, Че выполнял и другую важную функцию. Он действовал как главный распространитель идей сталинизма в движении 26 июля. Втайне он работал над установлением союза с Народной социалистической партией, Кубинской компартией. До тех пор в движении 26 июля и других антибатистовских группах, таких как Директорат, было мало сталинистов, а анархисты были стойкими антисталинистами. Коммунисты были крайне непопулярны среди антибатистских сил. Ведь они были в прошлом младшим партнером режима и открыто осуждали предыдущие атаки Кастро против Батисты в 1953 году. К партизанской войне они присоединились с большим запозданием. С победой кастровцев в 1959 году Че вместе с его сталинистским соратником Раулем Кастро поручено организовать государственный контроль. Он провел чистку армии, создал внутренние классы, переобучение и стал главным организатором казни сторонников Батисты, 550 из которых были расстреляны в первые же месяцы. Те, кто видел его за работой, считали его крайне жестоким. Казни сторонников старого режима, некоторые из которых действительно были замешаны на пытках и убийствах, были в 1906 году распространены на критиков режима Кастро в рабочем и крестьянском движении. Пресса анархистов и анархосиндикалистов была закрыта, многие активисты брошены в тюрьму. Че принял в этом непосредственное участие. В 1962 году за этим последовали преследования троцкистов и аресты их активистов. Че заявил: «Вы не можете быть за революцию, но против Кубинской коммунистической партии». Он помогал создать тайную полицию Си-2 и играл ключевую роль в создании комитетов защиты революции, местных и региональных органов шпионажа и контроля над массами населения. Ракетный кризис. Че был главным связующим звеном между архитектором все более тесных отношений между Кубой и Советским Союзом. История с ракетами, которая чуть не закончилась в 1962 году ядерной войной, с кубинской стороны возглавлялась Че. Когда русские отступили перед лицом американских угроз, Че рассвирепел и заявил, что если бы ракеты были в его руках, он бы их применил. В 1963 году, после визита в Россию, где он увидел, в каких условиях живет большинство народа, Че понял, что российский сталинизм – это бардак. И это после того, как он внедрял в кубинской экономике планирование советского типа. Но вместо того, чтобы воспринять что-то из либертарной критики сталинизма, он попал в объятия китайского сталинизма. Он обрушился на советскую политику мирного существования, которая признавала Латинскую Америку задним двором США и оказывала мало поддержки движениям против американского контроля, либо вообще не поддерживала их. Фидель теперь думал о спасении кубинской экономики и склонялся к примирению. Че, напротив, говорил о распространении вооруженной борьбы по всей Латинской Америке, где при необходимости можно будет даже использовать ядерное оружие. Бойня. На этом фоне Че покинул Кубу, чтобы никогда уже не вернуться. Он направился в Конго, где сотрудничал с конголезской армией освобождения. Компания была неудачной, и Че остался в изоляции, многие из его отряда были убиты. Тем не менее, Че по-прежнему верил в партизанскую войну, организованную небольшим вооруженным меньшинством. Его последняя роковая кампания развернулась в Боливии. Она также потерпела фиаско. Боливийский рабочий класс, в особенности шахтеры, славянах-рудников, отличался высокой степенью активности и классовой организованности, но, поддерживая стратегию китайских сталинистов, Че не сумел установить связь с промышленным и рабочим классом. Крестьяне же, среди которых Че надеялся разжечь вооруженное восстание, были деморализованы. аграрной реформы 1952 года. Таким образом, Че оказался не способен установить связь ни с рабочими, ни с крестьянами. Местная компартия не оказала ему поддержки. Не имея поддержки, Че был окружен в предгорьях Анд, схвачен и казнен. Да, Че был лично очень храбрым человеком. Да, он был фанатично убежден в том, что считал революцией и социализмом. Да, он отказывался от привилегий и роскоши, которыми пользовались другие лидеры Кастровой Кубы, получал среднюю зарплату и многое тяжело работал на различных правительственных постах. Но многие милитаристы, фашисты и религиозные фанатики обладали такими чертами храбрости и самопожертвования. Привлекательная внешность и мученическая смерть Че сделали из него икону. И это вовсе... Привлекательная внешность и мученическая смерть Че сделали из него икону, и эту икону вовсю эксплуатировали все, кто стремился придать своей коммерции революционный шик. Однако внешность и храбрость заслонили то, чем был Че в действительности – безжалостный авторитарист и сталинист, восхищавшийся авторитарным националистом. Национализмом пиронистов, Че действовал как добровольный инструмент советского блока по расширению его влияния. Даже когда он рассорился с СССР по вопросу о возможности партизанской войны в Латинской Америке, он оставался убежденным сталинистом, восхищавшимся Китаем и Северной Кореей. У него не было расхождения с Советским Союзом относительно того типа общества, которого он хотел достичь. Бюрократического, авторитарного, сверхцентрализованного государственного индустриализма, презиравшего массы, Че может показаться типичным романтическим революционером. В действительности же он был инструментом сталинского блока и сторонником ядерной войны. Его позиции и действия свидетельствуют о том, что он не был другом трудящихся масс, ни рабочих, ни крестьян.